Глава 10. Телефон зазвонил так неожиданно, что Катерина вздрогнула. Что это? Она уже с полчаса сидит в кресле и ничего не делает? Такого расточительства раньше она себе не позволяла. Еще немного и вовсе перестанет быть ценным сотрудником. Номер был незнакомым. Кажется, вчера после корпоративной вечеринки она уже видела эти цифры. Надо ответить. «Слушаю», — сказала она, и, услышав голос на том конце провода, похолодела. Вот уж кого ни видеть, ни слышать она не желала. Вообще никогда. «Вальдемара. Потомственная алтайская ведьма». «Катерина, думаю, нам надо встретиться». «Только этого не хватало. Навстречались уже. Разобраться бы с тем, что по ее милости тут уже насыпалось. У меня сейчас столько дел, целая куча. Да еще и командировка...» Начала оправдываться Катерина, но тут же взяла себя в руки и твердо ответила. «Я не могу». «Понимаю, но вы обронили у меня браслет. Золотой, тоненький». В трубке раздалось шуршание. «С подвеской, дельфином. Впрочем, можете его забрать позже». В равнодушном голосе Вальдемары слышалась едва прикрытая насмешка. «После своей командировки и кучи дел». Катерина торопливо тронула запястье. «А ведь и правда. Нет браслета. А это, между прочим, почти ее талисман. Нет-нет, никакой мистики, купленный по какому-то странному велению сердца в лавочке ювелира во время отпуска. Он напоминал ей о лете и о море. И о том, что все обязательно будет хорошо. Лететь в командировку без него теперь казалось просто невозможным». «Спасибо. Действительно», — смущенно пробормотала Катерина. «Обронила и не заметила. Когда я могу к вам подъехать?» «Да в любое время. Хоть сейчас». Хоть сейчас она не могла. Хоть сейчас у нее рабочий день. А вот сразу после схватила такси и поехала. Уже привычно велела таксисту ждать и почти бегом направилась в ведьмину избушку. Привычно дернув за веревочку, открыла дверь, машинально увернулась от вылетевших навстречу котов и поднялась по скрипучей лестнице. Вальдемара сидела все за тем же столом и раскладывала карты. Увидев гостью, нехотя отвлеклась, достала из шкатулки тот самый золотой браслет, молча передала владелице и снова уткнулась в карты. «Спасибо большое», — нерешительно сказала Катерина. Вальдемара лишь кивнула. «Видно, там, в картах». Показывали что-то куда более интересное. «И что, ничего не будет?» — растерянно спросила Катерина. «Ни предсказаний, ни угроз, ни напутствий». «А тебе нужны напутствия?» — ведьма удивленно подняла глаза. Катерина энергично замотала головой. «Вообще не нужны. Совсем. Просто она привыкла, что ведьма свое завывательное «упустишь, жди беды» вставляет куда надо и куда не надо. Вот и ждет по привычке. Вот и я думаю, что не нужны. Вальдемара зевнула, прикрыв рот ладонью, и снова уткнулась в карты. Само все сложится как надо. Выходила Катерина от ведьмы с тревожным чувством. Что сложится? И как надо? Поговорить с Максимом Викторовичем ей удалось лишь тогда, когда самолет легко оторвался от земли, унося их в неизвестность. «Почему мы летим вдвоем? Неужели больше не нашлось достойных работников, которых следовало бы поощрить с такой поездкой?» Это был главный вопрос. И задать его оказалось нелегко. Может, конечно, его уже и не стоило задавать, все равно Катерина уже в самолете. Но она планировала спросить. Вот и спросила. Потому что свои планы Катерина привыкла выполнять. Максим Викторович пожал плечами. «Экономика должна быть экономной. Слышали такой лозунг?» «Не могли не слышать. Вы же финансист?» «Ну, конечно. Он бы еще про временные финансовые трудности рассказал. Дела у компании идут хорошо. Вон, расширяются, хотя и так шире некуда уже. А прогнозы еще лучше. Еле не знать. Вот она ему сейчас скажет все, что собиралась сказать. Да, скажет. Только говорить нужно сдержанно и доказательно. Все-таки он ей не приятель, а гендиректор». И один из акционеров компании. В общем, субординация должна быть... Какой? Да никакой, она просто должна быть. Неужели вы не понимаете, что наша поездка выглядит несколько двусмысленно?» С каждым произнесенным словом Катерина все яснее понимала, что не надо было вообще поднимать эту тему, потому что получилось не сдержанно и доказательно, а ужасно, ужасно, прямо какой-то намек на грязные мысли босса и особое к ней, Катерине, отношение. Ведь полети Максим Викторович с каким-нибудь Васей или Петей, никому бы в голову не пришло ничего такого. Командировка и командировка. Неважно, двое летят или вся фирма. А он, может быть, и думать не думал. Для него, может быть, что Катерина, что табуретка одинаково. О, Господи! Максим Викторович пронзил ее взглядом голубых, как небо, в котором они сейчас летели, глаз. И что же в ней двусмысленного? Вот как на это отвечать? Кто вообще ее за язык тянул? Весь офис судачит только о том, что вы, что мы, что у нас. Почему-то никакое подходящее слово не хотело выговариваться. Катерина стушевалась и уставилась на свои колени. А что у нас? Можно подумать, такому, как Максим Викторович, есть дело до сплетен и сплетников. Вот сейчас он посмотрит ледяным взглядом и скажет: «Вы много на себя берете, госпожа Верхина. Какие к черту мы? Есть я, вы и рабочий визит. И мне плевать на вашу тонкую душевную организацию и весь тот бред, что вы подчерпнули от гадалок». Стоп, про гадалок он не скажет. Но все остальное... И будет прав. А она пойдет и утопится в ванной. «Не старайтесь, я понял», — сказал Максим Викторович. По его голосу стало ясно, что он улыбается. «Когда вернемся, не забудьте дать мне список сплетников. Я их всех оштрафую». Катерина бросила на него испуганный взгляд. «Этого еще не хватало». Но, увидев веселье в тех самых предначертанных глазах, успокоилась. «Шутит». «Зачем вам список?» — буркнула она. «Штрафуйте всех, кроме нас с вами. Хотя, учитывая, что мы сейчас тоже это обсуждаем, включайте в список и нас». «Ну вот», — кивнул Максим Викторович. «Представляете, какая прибыль компании? А если серьезно, должен был лететь еще мой зам с женой и начальник рекламного отдела». «Тоже с женой?» — ехидно переспросила Катерина. «Нет, без жены. Но зам с супругой пали жертвой экзотической кухни. Сейчас оба лежат в инфекционной больнице. А у начальника рекламного отдела какие-то важные семейные обстоятельства. То ли свадьба, то ли развод. В последний момент практически отказались». «Ну вот». Все получило свое объяснение. И дамочки зря нервничали. Ничего личного. Просто стечение обстоятельств. Катерина вздохнула с облегчением. Или разочарованно?